это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Передо мной лежит письмо от Великореченной Ольги Владимировны, которая весьма лапидарно задает простой вопрос. Казалось бы, простой вопрос. Что означает выражение «обман чистой воды»? Надо сказать, что такого выражения в русском языке не существует. Перед нами название книги небезызвестной современной писательницы, название, которое построено, безусловно, на материале языковой игры, и для того, чтобы ответить на вопрос, что же означает это словосочетание, нужно прочитать роман. К сожалению, у нас не было времени для того, чтобы ознакомиться с этим шедевром. Но вот как построена эта языковая игра, ответить можно. Дело в том, что перед нами совмещение двух устойчивых словосочетаний, чистого классического фразеологизма «выводить на чистую воду» и фразеологизированного словосочетания «чистая вода». Начнем с последнего. Чистая вода – это что-либо самого лучшего качества, без каких-либо изъянов и недостатков. В том или ином виде это словосочетание существует во всех европейских языках, и его возводят к французскому термину ювелиров, которые именно таким образом оценивали качество драгоценных камней, в первую очередь, безусловно, алмазов. Одновременно с этим в этом словосочетании актуализируется фразеологизм «выводить кого-либо на чистую воду», то есть уличать кого-либо в чем-либо или разоблачать кого-либо в обмане. Вот у этого фразеологизма, в свою очередь, уже есть три этимологии, и каждая из них достойна того, чтобы быть услышана. В первом случае утверждается, это самая древняя этимология, что перед нами описание известного многим народам так называемого «божьего суда», при котором обвиняемого или подозреваемого в том или ином преступлении бросали в реку. Ну и дальше смотрели, если человек всплывал, то считался виновным, если тонул, то несправедливо обвиненным. Обычай, в свою очередь, связан с тем, что вода во многих культурах представляется как некая чистая стихия, которая может позволить вывести человека вот на правду. Вторая этимология связана с профессиональной речью рыболов, где существует понятие «выводить на чистую воду» в ситуации, когда рыбу нужно вывести из подкоряги, из травы, из осоки, и таким образом в чистой воде ее будет легче поймать. Ну и третья этимология связана с гаданием на воде, так называемой гидромантией. Якобы гадальщики выводили на свежей воде некий образ человека, совершившего злое дело или сглазившего кого-то, порчу наведшего на кого-то. И вот именно с 18 века это словосочетание, восходящее к практике гидромантов, стало обозначать мошенническую деятельность. Ну, по понятным причинам, да, все-таки, по-видимому, гидроманты не самые лучшие предсказатели. Резюмируя, можно сказать, что в словосочетании «обман чистой воды» совмещаются два фразеологизма – что-либо чистой воды и выводить кого-либо на чистую воду. Во втором случае у фразеологизма есть вот это представление об обмане, поэтому писательница таким образом разыграла словосочетание. Как это по-русски? У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича, Бориса Васильевича К., я отвечу на два вопроса из этого письма. Первый связан со словом «авионика», а второй со словом «погон». Об авионике Борис Васильевич пишет. «Недавно появилось слово «авионика». Что оно означает? Просветите, если можно». Борис Васильевич, появилось оно не так уж и недавно. Оно появилось на Западе в 70-е годы 20 века. Происхождение его весьма прозрачно. Это слово, образованное путем универбации, то есть... ну, такого полупроизвольного сложения частей соединяемых слов. Соединяемые слова «авиация» плюс «электроника». Другими словами, это бортовое радиоэлектронное оборудование самолета. Вот что такое авионика. И по поводу слова «погон». Борис Васильевич пишет: «Меня интересует происхождение слова «погон» в армейском его значении. Я как химик многократно сталкивался со словом «погон» в другом значении. Особенно широко оно применяется нефтепереработчиками. При перегонке какой-то жидкости ее нагревают, пары уходят верхом, попадают в холодильник, конденсируются и стекают в приемную емкость. Полученный конденсат в зависимости от времени перегонки можно делить на порции, но любое наперед заданное их количество. Первая порция – это и есть первый погон. Тоже при самогоноварении первый погон называется первач. Ясно, что корень здесь гон, родственные слова гнать, перегонять, отгонять, разгонять и так далее. Не знаю, является ли родственным словом армейский погон, как-то трудно себе представить. Действительно, Борис Васильевич, если мы откроем наиболее авторитетные этимологические слова русского языка Максимилиана Фасмера, то мы увидим, что Фасмер пишет: это темное слово. Однако к этому можно добавить, что, вероятно, это слово возникло на базе старого русского слова «погоны», которое означало приспособление, например, полосы, ремни, нашивки для закрепления того или иного предмета на одежде человека. То есть, собственно говоря, вот та петля, которую придумал Раскольников для того, чтобы спрятать топор под полой своего, если можно так выразиться, пальто, это тоже разновидность погона. Дело в том, что первоначально погоны, собственно, вот те армейские, о которых спрашивает Борис Васильевич, это нашивки или полосы для закрепления эполетов. Вот в чем дело. И если все это так, то действительно здесь тот же корень, что и в слове «гнать», разумеется, и тогда становится понятно, откуда взялось это слово. Сначала были нашивки, полосы для закрепления эполетов. Отсюда все и пошло. А как это по-русски? Захарова Галина Георгиевна из города Тосно Ленинградской области в достаточно кратком письме задает два вопроса и делает небольшую ремарку. Итак, первый вопрос. Недавно, пишет наша радиослушательница, в одной из передач вы говорили о том, что «врачу исцелися сам», в этом предложении слово «врачу» используется с ударением на первый слог. Я ни разу не слышал в разговорной речи такое ударение, всегда на второй слог. Можно ли ставить ударение на втором слоге? Ну, честно говоря, Галина Георгиевна, меня поразило то, что вы вообще это словосочетание слышали часто, но если мы обратимся к словарям, то в конструкции «врачу исцелися сам» ударение в слове «врачу» используется только на первом слоге. Дело в том, что перед нами ушедший из русского языка специальный падеж, который организовал, скажем так, оформлял обращение, так называемый звательный или вокативный падеж, и вот если мы посмотрим на аналогичные формы других существительных мужского рода «врач», «боже», Сыне, отче и так далее, то мы увидим, что ударение не смещается на окончание, поэтому никаких оснований для того, чтобы произносить это слово с иным ударением, кроме, как подчеркну еще раз, врачу, не существует. Как это по-русски-то? Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Второй вопрос из письма Галины Георгиевны связан с правописанием слова «врачом». Правда ли, как пишет наша радиослушательница, что это слово пишется через «ё»? Нет, нет, еще раз нет. Дело в том, что в суффиксах и окончаниях имен существительных под ударением пишется «о», в безударной позиции пишется «е». Следовательно, если в слове «врачом» мы произносим окончание под ударением, то там должно писаться «о» и только «о». И ремарка. В подскриптуме Галина Георгиевна пишет следующее. «Недавно проходила тотальный диктант. Я получила проверенный диктант с оценкой 4. При этом не было ни одной орфографической ошибки и всего лишь 3 пунктационных. Меня смутили разночтения. В диктанте, который опубликован в интернете, одна пунктуация, та, которая соответствует автору Водолазкину. А проверяющий расценил и мою пунктуацию иначе. Я не всегда согласна с проверяющим». Что делать? Ну, Галина Георгиевна, дело в том, что, насколько я помню, сам текст Водолазкина был все-таки очень сильно изменен. И то, что вы видели в интернете, это, как, насколько я понимаю, не факт, что это то, что было продиктовано в самом диктанте. Здесь надо, конечно, посмотреть, во-первых, этот момент, а во-вторых, насколько я помню из интервью самого автора, там все-таки была авторская пунктуация, которая при определенных обстоятельствах могла быть сохранена, авторами тотального диктанта могла быть

К нам в программу пришло письмо от жителя Волхова Жиркова Александра Анатольевича, который задает 5 вопросов, но 3 из них мы периодически поднимаем так или иначе в нашей программе. Например, правильно ли говорить «восточные сладости» или «насколько хорошо слово «помойка». А вот о 2 словах я... Ну, наш слушатель предлагает заменить, на мой взгляд, еще более чудовищным словом «мусорка». Мне кажется, что все-таки «помойку» лучше оставить «помойкой». Там достаточно прозрачная форма. «Помой» — это то, что выливают как ненужная, неиспользованная или плохого качества вода. Ну, это, по-моему, нейтральное слово, что да, нейтральное. Да, да, как группа. Да, вот нашему слушателю кажется, что это несколько неудачно. И вторая претензия к современному русскому языку от Александра Анатольевича. Должны ли мы произносить слово «тусовка», пишет наш радиослушатель, тогда как правильное произношение должно быть «тосовка», от слова «тосовать», к примеру, «карты игральные». Ну, прежде всего, Александр Анатольевич, все-таки карты не тосуют, а тасуют. И слово это восходит к французскому, до сих пор существующему и в этом значении, глагол «тасер», что означает «смешивать», «перемешивать». Поэтому, действительно, первоначально слово «тасовать» дало нам слово «тасовка», и мы уже говорили, что в одном из писем Пушкина к приятелю он пишет, что «еду к такому-то тасовать». Имеется в виду, да, играть в карты. Слово это существовало в на протяжении XIX века исключительно в жаргоне картежников или людей, причастных к карточным играм, потому что для дворянской среды, и не только, кстати, дворянской, это было важное времяпрепровождение, а потом в середине XX века попадает сленг хиппи, где начинает произноситься в несколько искаженном виде «тусовать», и отсюда слово «тусовка». Во-первых, еще раз, отвечая на вопрос Александра Анатольевича, скажу, что нет слова «тусовка» и не может быть в принципе. Слово «тусовка» в таком виде уже закрепилось в русском языке, но все-таки относится к разговорному регистру, и негоже его использовать в литературной речи образованных людей. Как это по-русски? И второй вопрос, на который я хотел бы ответить из письма Александра Анатольевича Жиркова. У нас в русском языке в ответ на какое-либо благодеяние или услугу прочно укоренилось слово «спасибо», что, очевидно, должно иметь совсем иное смысловое понятие, полагает наш радиослушатель, а именно «спаси Бог», где неизвестно когда и непонятно по каким причинам из этого слова выпадает звук «г». В самом деле, можно ведь ответить на что-то вместо этой нелепости, опять же, как утверждает Александр Анатольевич, например, «благодарен», «благодарю», «буду обязан», «очень рад» и так далее. Таким образом, Александр Анатольевич считает, что слово «спасибо» совершенно нелепо в русском языке и не соответствует той ситуации, в которой используется. Но дело в том, что наш слушатель слишком просто понимает эту конструкцию «спаси Бог». «Спаси Бог тебя за твой добрый поступок». Вот как будет полностью, какое значение имеет эта устойчивая клишированная фраза. И в этом случае нет ничего плохого в пожелать такого человеку, который оказал тебе любезность, сделал добрый поступок, да, или каким-либо образом помог. Поэтому в слове «спасибо», хорошем, добром русском слове, нет ничего ужасного. И более того, надо отметить, что это именно находка русского языка, потому что в том же болгарском, допустим, мы видим «благодаря», вот тот самый вариант, который предлагает нам Александр Анатольевич, в польском это будет «дзянкую», да, и так далее. То есть слово «спасибо» — это, если так можно выразиться пафосно немножко, как характерно для работы современных лингвокультурологов, это вообще-то сугубо русский концепт, и в нем хранится большой пласт отношений между людьми и некой православной культуры. Но это не исключительно славянское изобретение. Известно, например, что у баварцев существует тоже выражение абсолютно такое же устойчивое, как русское «спасибо», но это, правда, это выражение приветствия. Они приветствуют друг друга «grüß Gott», то есть дословно «приветствую Бога». Здесь, да. так или иначе, здесь тоже присутствует Господь Бог. Понятно, что разные народы разными путями, но все равно не могли не использовать вот это понятие. Слишком большое место оно занимало в их картине мира. Как это по-русски-то? Очень короткое письмо от нашего постоянного слушателя Николая Александровича Орлова связано, как ему кажется, с интересным методическим ходом о том, как надо приучать детей правильно говорить и писать. «Я припоминаю, — пишет Николай Александрович, — как в 1954-55 учебном году учительница во втором классе принесла в класс большой лист ватмана, разграфленный на 2 полосы. Слева красной тушью были написаны слова как «не надо говорить», а справа черной тушью как «надо». Ну и дальше приводится длинный список примеров и резюме нашего слушателя. Правильному разговору нас учили с молодых ногтей. Мы должны были выучить эту таблицу, и таким образом мы, может быть, пишет сам автор письма, это и не очень верный методический ход, но нам это точно помогло. Ну, надо сказать, что учительница совсем не изобрела что-то новое, и мы видим и сейчас на улицах Петербурга в метрополитене ровно тот же методический ход, когда нам предлагают неправильный вариант и правильный. В лингводидактике, в науке об учении языкам говорится о том, что негоже заставлять учеников писать неправильные слова, и таким образом механически запоминаются. Сам облик слова, если действительно очень четко противопоставлено правильное и неправильное написание, способствует запоминанию. Вот если мы видим слово без, неправильно написано, без каких-то комментариев, вот это может действительно принести определенного рода ущерб. А в этом случае, когда есть красный выделенный запретный написание слова и правильно написанный вариант, это хорошо. Как это по-русски? Борис Васильевич К. говорит: жена встретила в рекламе поганое слово «погонаж». А что оно означает? «Погонаж». Валерий Анатольевич, вы знаете, что такое погонаж? Вагонные метры, это да. Конечно, да. Конечно, это термин прежде всего... Какой? Строителей, да. Ну, я думаю, даже не самих строителей, а людей, которые торгуют строительными материалами, скорее, да. Погонаж – это все то, что продается погонными метрами, то есть не единицами объема, не единицами массы или веса, не единицами площади, да, ну вот плитку, предположим, можно продавать квадратными метрами, погонными метрами плитку продавать нельзя. А вот плинтусы? Да, вот совершенно верно. Я думаю, что дальше все уже... Валера только что закончил ремонт, поэтому это очень близко. И мне тоже даже я это слово знал. А как это по-русски? Еще вот Борис Васильевич К. Пишет: «Не могу не упомянуть, что в переводной книге Кристофера Раули «Галактический агрессор» мне повстречались такие перлы, как «Молодежь обоего пола» и «Мышастый цвет». По поводу «мышастого цвета» нужно сказать, что это прилагательное регулярно употреблялось в русском языке, когда речь шла о лошадях определенной масти. Это обозначение масти лошадей. В сочетании с существительным «цвет» это уже немножко иное, да? Мышастый цвет. Здесь ощущается некоторая ирония. Если речь идет, например, об одежде, то да, конечно. Хотя, между прочим, должен напомнить, что когда у Лермонтова Печорин повествует в повести «Княжна Мэри», повествует о первом появлении княгини Леговской и княжны Мэри, когда вот он описывает их, речь идет о том, там по-французски написано, но речь идет о том, что на ней были ботинки мышиного цвета. Ну, в переводе на русский язык «мышиный», «мышастый», понятно, что здесь все очень близко. Что же касается молодежи обоего пола, думаю, что это ирония переводчика, возможно, передающая иронию автора оригинального произведения. Конечно, обоего пола – это такой махровый канцеляризм, когда речь идет о живых людях. Причем восходящий еще к крепостным временам, когда речь шла о крепостных душах обоего пола. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Мы всегда ждем ваших писем. Ну а сегодня с вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Ждем писем.